подсознание – автоматический творческий механизм. Вы можете приучить свое подсознание исполнять любое действие, которое сознательно выберете. Наблюдая за великолепной игрой пианиста, чьи пальцы движутся с удивительной легкостью, можете быть уверены, что он потратил многие годы, формируя модели совершенства в подсознании. Его подсознание хранит эти воспоминания и высвобождает их под автоматическим контролем, с тем, чтобы ему не пришлось сознательно думать, какую клавишу нажимать, чтобы сыграть другую ноту. Ваше подсознание – автоматический творческий механизм, который может разрешить проблемы и изменить вашу жизнь гораздо быстрее, чем сознание в одиночку. Более того, оно ничем не ограничено, поскольку его можно обучать и переучивать. Пока вы будете рисовать что-либо в своем воображении, ваше подсознание, как лодочная торпеда, запрограммированная на поиск цели, будет забывать ошибки, менять курс, исправлять себя и приведет вас к конечной цели автоматически.